Граульф, звездная система и одноименная планета, находится в соседнем рукаве галактики Млечный Путь. Сирич буквально за углом. Предками жителей Граульфа оказались скандинавы, финны, немцы из северных областей Германской империи и частично русские с северо-запада. В этих районах правительства двух империй оставили зоны чрезвычайного командования, откуда и распространился Аттила Плюс. Поначалу община была небольшой, всего-то 12 тысяч человек, сбежавших с Земли через несколько лет после катастрофы. Зато теперь субцивилизация Граульфа насчитывает более 100 миллионов людей и нелюдей. За 9 веков развития они построили биотехнологическое общество. Да какое? Будущее. В прежние времена уверяли, что будущего не существует. А оно, однако, есть. Цветет и пахнет. Причем к гостям из прошлого здесь относятся положительно и вполне терпимо. Не ко всем, конечно. Кое-кого могут выставить в зашей. Меня приняли с доброжелательностью, зная, что я один из первых, хотя и стал таковым благодаря сущей нелепости. Я был готов к необычностям, но в первый же день едва с ума не сошел. Нет-нет, очень многие понятия остались привычными. Идите прямо, там университет, вас ожидают на кафедре биотрансформации. Общение ментальное, хотя говорить голосом не возбраняется. Первый же встречный человек знал, кто я, откуда взялся и что мне здесь нужно. Фантастика. У них все живое. Жилые здания, так называемая техника, даже дороги в городе с биопокрытием. В первые часы я шарахался от самых невероятных существ удивительного облика, исполнявших вообще-то вполне привычные функции. Уличные уборщики, ретрансляторы, некие подобия распределителя энергии, столики в кафе, наконец, листья растений, буйство ярчайших красок, необычные звуки, мерцание незнакомых огоньков, крабообразные твари, спешащие по неведомым мне делам, и люди, самый обычный Homo sapiens, решительно не обращающий внимания на копошащуюся вокруг жизнь. Жизнь очень привычную и очень необходимую. Необходимую для существования этой субцивилизации. Железные машины здесь тоже найдутся, но особой популярностью они не пользуются. «Можешь выбрать любое интересующее направление», толковывала мне высокая брунгильдистая дева, отвечавшая в университете за работу с новичками. «Если человек не заинтересован в деле, которым занимается, ничего толкового не выйдет. Одно плохо. Ты совершенно не разбираешься в обстановке. С тобой будет трудновато. Ничего, поможем. Методика обучения у нас самая разная. От вполне традиционной до недавно разработанных перспективных схем. Но для начала обследование. Придется выяснить, на что ты способен». Оказалось, что способен я на весьма многое. Никогда бы не подумал, что модифицированный организм обладает настолько широкими возможностями. Зрение в различных диапазонах, регенерация, энергетические ресурсы клеток, распознавание всех известных волн и излучений от рентгеновского до гравитационного – это все ерунда. Примитивные фокусы, которыми в мирах чужаков владеют даже детишки. Оказывается, я могу приспосабливаться к любой атмосфере и силе тяготения, выделять кислород из воды, трансформировать любые ткани организма, накапливать информацию в химической форме и затем передавать инфопакеты другим людям, по необходимости впадать в состояние самоанабиоза, приостанавливая или вообще отключая функционирование тканей и органов, регулировать возрастной облик. С этим я забавлялся особенно долго. Хотелось увидеть, как я буду выглядеть лет этак в 70 стандартных. Об изменении внешности я вовсе не говорю. Активируешь какой-нибудь ген, когда-то принадлежавший эволюционным предкам рептилиям, и запросто покрываешься чешуей, которую не пробьешь никаким ножом. Неудобно, правда, да и процесс сравнительно долгий. В конце концов, я получил полную расшифровку собственного генома. Тьма тьмущей информации, запомнил с трудом, хотя память у меня теперь что надо. Осознал и понял, экспериментировать можно всю оставшуюся жизнь. Брунгильда... На самом деле ее звали показательно, Ева. Посоветовала особо не увлекаться. Мол, человеком быть и привычнее, и приятнее. Через несколько месяцев я наконец-то выбрал самый, на мой взгляд, любопытный курс – биоскульптуру и поселился на мифологическом факультете, как неофициально именовался отдел, занимающийся конструированием нестандартных организмов, сирич тварей, которые не могли появиться на свет в результате естественной эволюции. Чужаки были весьма оригинальным народом с очень богатой фантазией. Учтем, что в те времена, примерно плюс 940 лет от катастрофы, они расселились по-доброму десятку тысяч систем. На мой предвзятый взгляд, воспитанника техногенной цивилизации, некоторые сообщества будто соревновались друг с другом в экстравагантности, граничащей с легкой сумасшедшенкой. Однажды меня отправили на Меркуриум, не путать с Меркурием в Солнечной системе, уточнить план заказа, причем Ева Брунгильда мимоходом упомянула, что они там, ну, слегка того. Ни о чем беспокоиться не следует, тебя сразу проводят в представительство Граульфа. Там работают наши сотрудники. Не упусти заказ, это ценные клиенты. Задание ответственное, тем более, что я впервые отправлялся в другой мир по направлению университета. И, разумеется, испытал жуткое потрясение. Впору вспомнить любимую фразу доктора Гильгофа: «Так не бывает». О Меркуриуме мне сообщили только общие сведения. Численность населения колеблется в пределах 2 миллионов человек. Государственное устройство – неофеодальное. Экономический тип – аграрный. Развитая система гуманитарного образования. Природные условия – 9,7 по 10-бальной шкале. Социальные – 10 ровно. Последнее звучало маловероятно, поскольку даже на благополучнейшем Граульфе социальные условия, то есть совокупность доступных каждому благ, не превышала 8,4 балла, а преснопамятный Гермес времен до катастрофы я оценил в 4,2. У них там что, коммунизм построили? Тогда при чем здесь какой-то загадочный неофеодализм? Кстати, планетарных баз данных на Граульфе нет. Чужакам они просто не нужны. Они и так все обо всем знают. Очутившись на Меркуриуме за два прыжка, я вывалился из промежуточного кармана лабиринта в глухую холодную ночь и нешуточно растерялся. Во-первых, где обещанные встречающие? Во-вторых, что это за место такое? В-третьих, здесь сыро. Я и впрямь вымок до нитки за первые же несколько секунд. С небес щедро поливало ледяным дождем. Низкие черные облака прошивали молнии. Грохотало так, что земля тряслась. Во вспышках молний я различил широкую реку, на берегу которой находился. Справа крутой холм или скалу, на вершине которой расположилось очень внушительное строение, подозрительно смахивающее на крепость или замок с несколькими бастионами. Пришлось включить инфракрасное зрение, иначе после первого же шага споткнешься и нос расквасишь. Регенерация регенерации, а неприятно. Заключение первое и пока единственное. Готический роман. Именно в таких декорациях должны обитать прекрасные принцессы, заточенные злодеями в неприступные башни, доблестные рыцари, мудрые волшебники, монахи-пропойцы и прочие Робин Гуды. Только обнаружив несколько источников электромагнитного излучения, находившихся непосредственно в замке и зданиях окружающего скалу городка, я слегка успокоился. Цивилизация. «Извините за опоздание!» Всадника, направлявшегося ко мне со стороны крепости, я увидел задолго до того, как он осадил коня и спрыгнул с седла. Лошадь самая настоящая, без нестандартных способностей. Мы зарегистрировали гравитационный всплеск на точке перехода. «Я раньше вас не видел. Вы ведь с Граульфа?» «Оттуда!» – кивнул я. «Может, пойдем куда-нибудь? Не на дороге же разговаривать?» «Конечно, конечно!» Отрекомендовались, познакомились. Представителя университета звали паном Щепаном. В имени сразу угадывалось западнославянские корни. Трудился он при лаборатории здешнего алхимика, подвязающегося при дворе его светлости. Какой-какой светлости? А вам разве не рассказали? Узнаю нашу очаровательную Еву. Посылает новеньких и ничего им не объясняет. Его светлость? Коронный электор Дольни Крыловицкой области, князь Якуб Стрыжак, хозяин сего гостеприимного замка. Я вам все растолкую. «Эй, на воротах, отворяй!» «Не обращайте внимания, это колонны. А что грозно выглядит?» «Так оно, страже положено. Тут лестница, поднимайтесь за мной!» Я твердо решил не удивляться вообще ничему и бодро потопал наверх по каменным ступеням.